Судя по ухмылке на красивом лице Мелисандры, Гарри заподозрил, что она что-то задумала. Из-за ее лояльности к нему Гарри знал, что все, что она планирует, в конечном итоге принесет ему какую-то пользу. Бросив еще один долгий взгляд на почти обнаженную грудь Дени, он принялся за еду, которую ему подали, глядя на сексуальную молодую женщину. Сидевшая рядом с ним Маргери фыркнула и решила составить несколько собственных планов. Глава 30. Диенерис громко сглотнула, когда ее тело свело судорогой. Она услышала хихиканье рядом с собой, когда бретелька ее платья была спущена через ее бледное плечо. Пара красных губ поцеловала ее воспаленную кожу, когда ее платье было спущено ниже. Наконец, одна из ее груди выскочила из ткани. Рука Мелисандры ползла по гладкой атласной ткани, пока ее пальцы не коснулись нижней части ее маленькой груди. Дени прикусила нижнюю губу, когда они начали щекотать ее кожу. Мелисандра ухмыльнулась Дени в плечо, прежде чем осыпать поцелуями ее шею и линию подбородка. Лицо Дени покраснело. Комната Дени была затемнена, и единственный свет исходил от большой луны, изливавшей лунный свет в комнату через двойные балконные двери, которые были широко открыты. Приятный океанский ветер слегка дул внутрь, шелестя занавесками и вызывая легкий холодок по их телам. Снаружи доносились далекие звуки порта и города, в которых кипела жизнь. Дени старалась не встречаться с ней взглядом. Молодая женщина все еще очень смущалась, когда дело доходило до выражения ее сексуальности. Это было то, что ей придется преодолеть, если она хочет получить постоянное место рядом со своим Господом. Мелисандра, будучи верной служанкой, взяла на себя обязательство научить девушку кое-чему. Убрав руку с груди Дени, она нежно схватила девушку за подбородок и повернула ее голову так, чтобы она могла встретиться с ней взглядом. Мелисандра позволила своему большому пальцу мягко погладить дрожащую губу Дени. «Соберись с духом», — сказала она блондинке. «У нашего господа нечестивый плотский аппетит, и он позволит себе вольности с вашим телом, о которых вы и мечтать не смели», — объяснила она, снова опуская руку на грудь Дени. Ее пальцы коснулись светло-розового соска, который сжимался и твердел в холодной комнате. Мелисандре было не привыкать заводить любовников одного пола, и за эти годы она довольно много узнала о том, как доставить удовольствие женщине. Она, конечно, сама была женщиной и часто делала то, что ей нравилось. Когда ее палец провел по внешнему краю ее ореолы, Мелисандра почувствовала, как дыхание Дени стало учащаться вдвойне, когда красная жрица наклонилась и игриво прикусила челюсть Дени зубами, прежде чем прошептать ей на ухо. «Ни один дюйм твоего тела не останется неисследованным», — тихо сказала она ей, ущипнув Дени за сосок, заставив ее вскрикнуть. «Каждая дырочка будет принадлежать ему», — добавила она, потянув за кончик своего соска. Спина Дени выгнулась, когда она жалобно заскулила. «И поверь мне, моя дорогая, он будет часто их использовать», — ухмыльнулась Мелисандра. Дени извивалась под ее опекой. Поскольку Мелисандра была достаточно любезна, чтобы научить ее, как привлечь его внимание, она надеялась, что жрица также согласится научить ее, как должным образом угодить ему. Ему не помешает соскучиться с ней. Она была очень благодарна, узнав, что Мелисандра была счастлива обучать ее искусству занятий любовью. Ее первый урок прошел хорошо, подумала Дени, когда Мелисандра сдвинула губы так, чтобы они оказались лицом к лицу. «Покажи мне, как хорошо ты целуешься», — приказала ей Мелисандра. С бешено колотящимся сердцем Дени слегка кивнула и наклонилась вперед. Ее руки тряслись, а тело дрожало, когда их губы соприкасались. Дени нежно поцеловала ее и закрыла глаза, наслаждаясь тем, как рука Мелисандры ласкала ее обнаженную грудь. Ее учитель быстро разорвал поцелуй и покачал головой, давая понять, что она недовольна. «Поцелуй меня, как будто я наш Господь», — приказала она. Дени глубоко вздохнула и потянулась, обвивая руками шею Мелисандры и притягивая ее вниз. Их открытые рты соприкоснулись, и Дени сделала все, что могла. Она массировала язык Мелисандры своим, пока их губы танцевали вместе. Иногда она даже сосала свой язык. В какой-то момент красная леди застонала ей в рот, и Дени осмелела. Ее руки начали блуждать, сначала коснувшись расклешенной талии Мелисандры, а затем опустились и обхватили ее каплевидный зад. Вскоре после этого Мелисандра села, оставив Дени на спине и тяжело дыша. «Неплохо, но мне нужно научить тебя лучше. А теперь садись», — приказала она. Дени быстро приняла сидячее положение, подтянув бретельку платья, чтобы прикрыть обнаженную грудь. Если ты хочешь доставить ему удовольствие, тебе нужно преодолеть свое глупое нежелание обнажаться. Вы привлекательная молодая женщина, и вы никогда не будете более желанной, чем сейчас. Ты можешь наслаждаться этим, пока можешь. Мелисандра слегка посмотрела на девушку, да не покраснела. Ты, Серсея и Алири, все еще прекрасны, поправила ее Дани. Мелисандра кивнула. Серсея и Алири, безусловно, привлекательны. Серсея, редкая красавица, но даже ее привлекательность с возрастом начинает меркнуть. Падение Алири еще дальше. Моя ситуация отличается от их. У меня есть магические способности, помогающие мне оставаться желанной. Другим женщинам не так повезло. Мужчины почти всегда выбирают более молодую красавицу. Кто предпочел бы Алири ее дочери? Очень мало. Вскоре Мерцелла заменит Серсею. Как говорится, надо ковать железо, пока горячо, милый мой. Настало ваше время доказать, что вы достойны нашего господа, объяснила Мелисандра младшей девушке. А теперь сними платье медленно и чувственно, сказала ей Мелисандра, не сводя глаз с фигуры Диенерис. Лицо Дени внезапно стало очень горячим, когда Мелисандра сказала ей встать. Дени поднялась на ноги и дрожащей рукой опустила одну из тонких бретелек платья. Когда он упал ей на руку, шелковистая ткань ее платья ослабла вокруг ее груди. Мелисандре хотелось закатить глаза, но она сдержалась. Иметь дело с девственницами всегда было бременем. С мальчиками-девственницами было легко. Все, что ей нужно было сделать, это приказать им раздеться, и их брюки будут на полпути через комнату еще до того, как она закончит свое предложение. «Неважно», — подумала она про себя, — «она научит ее тому, что ей нужно знать». Да не застенчиво опустила вторую лямку, поддерживающую платье. Когда она это сделала, перед ее платье немного упал, открывая еще больше ее кожи. Взяв платье в руки, Дани стянула его до талии, полностью обнажая грудь. Повернувшись и представив свою попку Мелисандре, она сексуально покачала бедрами, натягивая материал на свою стройную попку. Мелисандра была рада видеть, что на ней нет нижнего белья. Когда она обернулась, Дани уронила платье у своих ног. Мелисандра встала, и одним быстрым и сексуальным движением ее платье тоже свалилось на землю. Выйдя из него, она подошла к Дани и положила руку ей на грудь. От сильного толчка Дани отлетела назад и приземлилась на кровать. Дани в шоке пискнула и от удивления отпрянула. Ее глаза были широко раскрыты, когда Мелисандра опустилась на колени на кровати и начала подползать к ней с сексуальным выражением в глазах. Когда ее руки опустились на ноги Дани, пальцы Мелисандры ползли по ее гладкой коже, пока не оказались на коленях. С силой раздвинув их, Мелисандра устроилась между раздвинутыми ногами. Посмотрев вниз, она осмотрела распростертое перед ней тело. «Я научу тебя, как правильно удалять волосы», — сказала Мелисандра, лаская киску Дани. Дани увидела, что холмик Мелисандры был более гладким, чем у нее, как будто на нем никогда и не было волос. Дани быстро выбросила это из головы, когда пара пальцев начала скользить и скользить вверх и вниз по влажной щели между ее пухлыми половыми губами. Дени вскрикнула и выгнула спину. «Продолжай, пожалуйста», — умоляла младшая, пока Мелисандра ласкала ее влажную киску. Через несколько секунд ее пальцы стали скользкими от возбуждения, когда она терлась между своими шелковистыми складками. Дани извивалась, не в силах удержаться от умоляющих и стонущих. Другой рукой Мелисандра постучала по подбородку, размышляя. «Хаэм», — сказала она, притворившись, что на мгновение задумалась. «Я не думаю, что это честно», — подразнила она. «В конце концов, я сижу прямо здесь и ничего не получаю взамен. Возможно, я продолжу прикасаться к тебе, если ты возьмешь в рот мой сосок», — сказала она, проводя пальцем по пульсирующему клитору Дани. Дани взвизгнула и дернула бедрами от мини-оргазма, который только что поразил ее. Не нуждаясь в дальнейших расспросах, Дани приподнялась и наклонилась ко мне. Она обхватила большие груди Мелисандры и приподняла их, обнаружив, что они тяжелые в ее ладонях. Покрывая нежными поцелуями все ее ореолы, Дани увидела, как ее соски сморщились и затвердели прямо у нее на глазах. Находясь так близко к красной жрице, Дани чувствовала аромат ее тела и находила его очень приятным. Дани не смогла точно описать тип духов, которыми пользовалась пожилая женщина. Это было похоже на смесь нескольких ароматов, но она определенно чувствовала запах чего-то цветочного с оттенком какого-то ароматного дерева. В любом случае, от этого у нее отяжелела голова, когда она провела языком по твердому соску, который терся о ее мягкие губы. Явно желая большего, Мелисандра сильнее прижала голову к своей груди, пока кончик соска не оказался у нее во рту. Внизу ее пальцы ласкали горячий и твердый клитор Дени. Прошло совсем немного времени, прежде чем Дени прижалась к руке Мелисандры. Это было то, чего хотела Мелисандра. Она хотела, чтобы Дени растворилась в агонии секса. Она хотела, чтобы разум Дени был затуманен удовольствием. Это было лучшее время, чтобы получить то, что вы хотели от человека. Мелисандра использовала эту технику много раз, и она почти всегда срабатывала. Поскольку Дени была молода и наивна по отношению к большому миру, не было никаких сомнений, что это подействует и на нее. «Представь, что наш Господь делает это с тобой», — сексуально сказала ей Мелисандра, перекатывая свой твердый клитор между своими талантливыми и опытными пальцами. Дени застонала в грудь. Пальцы Мелисандры были совершенно мокрыми. «Он бы не остановился на этом», — продолжала она. «Он исследовал каждую частичку твоего прелестного тела сначала языком, потом своим членом». Дени вздрогнула и встряхнула бедрами, поглаживая руку Мелисандры. Затем Мелисандра убрала руку и приняла положение ножниц между бедрами Дени. Их перегретые киски сдвинулись ближе друг к другу. Она могла чувствовать тепло тела Дени, когда влажные губы киски соприкоснулись впервые. Обе женщины запрокинули головы и застонали. Дени громче Мелисандры. «Очевидно, у меня нет члена», – простонала Мелисандра, сильнее прижимаясь к своему ученику. «Значит, нам придется обходиться». Глаза Дени дико затрепетали, когда Мелисандра начала тереться о свою горячую и влажную пизду. Мгновенно влажные хлюпающие звуки заполнили комнату, когда они смешали свое возбуждение и размазали свою сущность по телам друг друга. Спина Дени выгнулась, подняв свою маленькую грудь в воздух. Двигая руками вверх по тонкому животу, она продолжала, пока ее пальцы не задели соски. Мелисандра ухмыльнулась, наблюдая, как Дени закрыла глаза и склонила спину. Хотя она и не была достаточно хороша для своего господа, она, по крайней мере, забыла стесняться своей наготы. Остальное займет несколько недель ежедневных тренировок, но, надеюсь, скоро она будет готова согреть постель короля. Ужасный лорд Эссоса. Гарри просмотрел несколько отчетов и нашел, что это хорошие новости. Подготовка его новобранцев шла хорошо. Как бы он ни предпочитал использовать безупречных в качестве своей основной боевой силы, у него не было доступа к бесконечным запасам. Очевидно, что он никогда бы не купил и не обучил своего собственного. Рабство было объявлено вне закона, и практика их создания вызывала отвращение. Сила безупречных, которую он теперь имел, несколько уменьшилась после разграбления Валантиса. С его планом дальнейшего расширения он не мог рассчитывать на использование безупречных в одиночку. Ему нужна была настоящая армия. Это, конечно, само по себе создало несколько проблем. Платить и кормить такую силу для него не было проблемой. Настоящая проблема заключалась в том, чтобы найти достаточно людей, желающих вступить в его ряды. Гарри никого не заставлял бы присоединяться. Его отряд был строго добровольческим. Между своим городом и Валантисом он набрал около 20 тысяч человек. Хотя это была довольно большая боевая сила, ее было недостаточно для дальнейшего успеха. Ему нужно было больше мужчин. Гарри придется найти способ собрать больше добровольцев. Тем временем безупречные, отвечающие за обучение новых бойцов, делали очень хорошую работу. Они не обращались с новобранцами в детских перчатках. Они сами прошли через мучительно тяжелые тренировки, поэтому было справедливо, если они заставят других тренироваться так же усердно. При нормальных обстоятельствах Гарри, вероятно, увидел бы очень высокий процент отсева среди новобранцев. Однако он был достаточно умен, чтобы заставить их подписать контракт. Была ли его вина в том, что они не знали, что подписывают усиленный магией контракт, который требует их лояльности на время действия? Возможно, они должны были спросить, прежде чем подписывать его, подумал Гарри, злобно улыбаясь. Он не собирался рисковать своими землями и близкими, доверившись людям, чью верность можно купить, как буханку хлеба. Кроме того, им очень хорошо платили за их услуги. Если они продержатся весь десятилетний контракт, то в конечном итоге станут такими же богатыми, как некоторые из более бедных рыцарей Вестероса. Мало того, он платил раз в два месяца и всегда платил вовремя. Повсюду были разосланы объявления с просьбой, чтобы люди сражались за него вместе с кузнецами и всеми, кто мог внести свой вклад в его постоянную армию. Кузнецы были в большом спросе в данный момент. Чтобы вооружить такую большую армию, требовалось много стали, и Гарри хотел, чтобы его люди были вооружены только лучшим. Мечи, копья, луки и доспехи производились быстрыми темпами, пока он создавал свою армию. Они нужны были ему как можно скорее, если он собирался претворить в жизнь первую стадию своего плана. Гарри решил, что Волонтерис будет первым, кого насильно схватит. Технически город уже принадлежал ему. Волонтерис был обнесенным стеной городом, которым ранее правили триархи Волантиса. В городе было собственное правительство, которое подчинялось только Волантису. Когда Волантис был разграблен, магистры города решили стать независимыми. Гарри догадался, что они восприняли его молчание по этому поводу как благословение для продолжения своих планов. Вскоре они узнают, насколько они ошибались на самом деле. Город находился к северо-западу от Волантиса на берегу Рейна и в пределах его границ. Они, должно быть, знали, что это только вопрос времени, когда он приедет. Что он будет делать с обнесенным стеной городом, он еще не знал. Он был недостаточно велик, чтобы стать достойным вотчиной, по крайней мере, для будущих великих домов. Несмотря на это был бы отличный подарок для меньшего дома. Тем временем он мог назначать правителя и собирать налоги. Он отложил свои отчеты в сторону и застонал, когда теплый и влажный язык щекотал нижнюю часть головки его члена. Он почувствовал, как пара губ скользнула вниз по его стволу, прежде чем оторваться от него. Мягкие губы быстро сменились маленькой ручкой, которая двигалась вверх и вниз, гладя его, чтобы он оставался твердым. «Как продвигаются ваши планы?» – спросила Серсия, в то время как одна из ее рук обхватила его раздутый мешок и нежно погладила его, а другой быстро погладила его. «План?» – спросил он, когда она посмотрела на него. «Не притворяйся дураком, Гарольд», – отчитала она его. «Я знаю, что вы планируете какую-то военную операцию». Небо заволокло дымом городских кузниц. Количество кузнечных мастерских резко увеличилось, и в последнее время солдаты маршируют больше, чем обычно. «Как будто они к чему-то тренируются», — сказала она ему. Гарри усмехнулся. Серсия могла быть сообразительной, когда ей это было нужно. «Ты прав, я кое-что планирую», — сказал он, когда она оседлала его колени и опустилась на его большой член. Оба застонали вместе, когда ее шелковистые стенки обняли его толстый член. «И это?» – спросила она, сидя на его члене, но не двигаясь. «Я планирую расширить свою территорию», – просто сказал он. «Ой!» – спросила она, медленно начиная двигать бедрами вперед и назад. Рука Гарри скользнула вверх по ее телу, и он сжал ее грудь, прежде чем отпустить ее. Ему нравилось смотреть, как она покачивается, когда она двигалась. Он чувствовал, как она дрожит, когда его руки нежно ласкали ее гладкое тело. «В какое-нибудь интересное место?» – спросила она. Серсия всегда была в поиске любой полезной информации. Как и ранее в тот день, она подслушала, как сука Лири говорила о том, как она может прокрасться в комнату Гарольда позже той ночью. К несчастью для нее, Серсия опередила ее. «Не так много, по крайней мере, не сейчас», – признался он, когда ее стены затрепетали вокруг него. «Как только у меня будет достойная армия, я двинусь в большие города. В конце концов, великим домам под моим началом потребуются собственные земли, чтобы править». Серсия сразу оживилась. Она не отказалась от своей цели править своими землями и сделать себе имя. Она почти могла видеть кислое выражение лица своего отца, если бы она когда-нибудь достигла своей цели. Эта мысль была для нее отличным мотиватором. Сильнее надавив на его колени и погрузив его глубже, Серсия использовала свои внутренние мышцы, чтобы крепко сжать его. Эффекты были немедленными. Она почувствовала, как его бедра приподнялись, чтобы встретиться с ней, а его руки начали гладить гладкую кожу ее бедер. Она перешла от вращения бедрами к прямому подпрыгиванию на его большом члене. Ее длинные светлые волосы развивались веером и развивались, а прелестные груди подпрыгивали, когда ее задница хлопала его по талии. Вскоре после этого громкое хлопанье их кожи почти заглушило их стоны. Внезапно Серсия пискнула, когда ее стенки сильно сжались. Ее глаза закатились на затылок, а спина яростно выгнулась. С дрожащим телом Серсия смогла удержаться на нем. В конце концов, ей нужно было прикончить его. Рухнув вперед, Серсия на мгновение отдышалась, прежде чем продолжить качать бедрами. Глубоко целуя его, она максимально сжала внутренние мышцы. Он застонал ей в рот, когда его семя излилось в ее тело. Чувствуя себя довольно хорошо сделанной работой, она закончила доить его и скатилась с него. Гарри сдержал ухмылку. Было ясно, чего хотела Серсе, и Гарри был не против дать ей это. Он просто хотел заставить ее работать на это. Когда-нибудь Мерцелли понадобится какое-то место, чтобы править, и изначально было бы неплохо, если бы Серсе взяла бразды правления в свои руки. Тем не менее, он не собирался просто дать Серсе то, что она хотела. Ей придется доказать ему, что она достойна такого подношения. Когда она проползла между его ног и взяла его в рот, чтобы смыть, Гарри подумал, что она хорошо начала. Глава 31. Гарри и Мелисандра стояли на его личном причале и ждали, пока опустит трап. Почти сразу же, как только длинная деревянная доска коснулась пирса, его дядя Тирион быстро сбежал вниз, выглядя немного изношенным. Взгляд Гарри переместился на открытое море. Обычно ясное голубое небо стало серым и унылым, а обычно приятное море наполнилось белыми шапками, когда вода вспенилась. Надвигалась буря, и он догадался, что у его дяди нет морских ног. «Дядя!» Гарри радостно вскрикнул, когда его дядя-карлик с зеленым лицом подковылял к нему. Гарри хлопнул его по спине в знак приветствия. Он закашлялся, прежде чем перегнуться через край пирса, и его вырвало в воду. «Приятное путешествие?» – спросил Гарри, улыбаясь. Мелисандра закатила глаза и хлопнула его по груди. «Ну же, мой лорд!» Похоже, он достаточно настрадался. Она мило улыбнулась Гарри. «Конечно, ты прав. Давай, дядя, вас ждет банкет, достойный короля. Есть маринованная морская форель, рубленная печень и вареная рыба капля». Его больше вырвало в воду. Закончив, он с презрением посмотрел на племянника. «Я пропущу рыбу каплю, кувшин вина и кровать, это все, что мне нужно». Гарри усмехнулся, ведя его к замку. «Жаль, что вы приехали в такой тоскливый день. Обычно вид на замок с моря весьма впечатляющий», сказал ему Гарри, пока они медленно спускались по пирсу. «Надеюсь, к завтрашнему дню я буду чувствовать себя лучше, и вы сможете показать мне окрестности», сказал Тирион, когда его желудок забурлил и запузырился. «Я уверен, что вы будете. А теперь позвольте представить моего советника, Мелисандру», сказал Гарри, положив руку ей на поясницу. «Она жрица Красного Храма Города. Если у вас есть какие-либо вопросы об Иссосе, задавайте их ей. Мелисандра, это мой дядя Тирион Ланнистер. Если у тебя есть какие-то вопросы о вине или шлюхах, задавай его ему», сказал Гарри, поддразнивая дядю. «Я считаю, что хорошо разбираюсь в нескольких предметах, кроме вина и шлюх. Хотя я хорошо изучил эти два предмета», признался он, глядя на соблазнительное тело Мелисандры. «Что ж, впредь изучайте их меньше. Помните, что я очень доверяю вам, дядя. Я всем говорил, что ты более чем способен управлять таким великим городом, как Валантис. Теперь ты обязан доказать, что я прав», сказал ему Гарри. Он не мог иметь пьяного блудника правителем одного из своих городов. «Посмотрите, что случилось с семью королевствами при Роберте». Тем не менее, он знал, что у Тириона больше здравого смысла, и Гарри верил в него, когда другие не верили. «Тебе не о чем беспокоиться, племянник. Я полон решимости доказать, что ты прав, а отец ошибается. Я работаю почти без перерыва с тех пор, как видел вас в последний раз. Я разрабатывал законы, читал книги на такие темы, как импортные пошлины и тарифы, изучал военную тактику для защиты города», продолжил Гарри, улыбаясь. «Было приятно видеть, что он относится к этому серьезно. Я так понимаю, моя дорогая сестра была не слишком рада, когда узнала об этом», спросил Тирион. Гарри усмехнулся. «У нее было несколько отборных слов, которые я бы не стал повторять в вежливой компании», улыбнулся Гарри, и его глаза заблестели. Ему нравилось видеть, как Серсе злится. На самом деле, ему нравилось ее злить. Она всегда выглядела сексуальнее, когда была взбешена, и секс с ней был потрясающим. «Держу пари», — фыркнул Тирион. Гарри похлопал его по плечу. «Не беспокойтесь о ней. Тебе нужно только смириться с ее досадами в течение следующей недели, а потом я отвезу тебя в Валантис, где ты сможешь начать свою новую жизнь. Вообще-то я немного волнуюсь», — внезапно признался Тирион. «Это очень большая ответственность. Что, если я не справлюсь с задачей?» — спросил он, выглядя обеспокоенным. «Я не ожидаю, что ты будешь идеальным. Все, о чем я прошу, это чтобы ты старался изо всех сил. Если вам нужна помощь, все, что вам нужно сделать, это позвонить мне, и я буду там в течение дня», заверил его Гарри. «Я, конечно, не идеальный правитель, но люди любят меня, потому что я ставлю их на первое место. Я действительно забочусь об их благополучии. Я хочу, чтобы они жили лучше и счастливее. Если ты сможешь сделать это, по-прежнему вкладывая деньги в городскую казну, тогда ты добьешься успеха, и они тебя полюбят», — улыбнулся Гарри. Тирион улыбнулся в ответ. «Ужасный лорд Эссоса, ты заткнись на блядь, я пытаюсь спать, несчастная грязь», — крикнул Джоффри из окна в темную ночь. По всей королевской гавани полыхали пожары. Многие из этих костров были изображениями их любимого короля. К счастью, никто не счел нужным сообщить об этом Джоффри. Они беспокоились о том, что расстроенный мальчик-король сделает с такой информацией. Джоффри потерял рассудок. Всю ночь все, что он мог слышать, это скандирование «Гарольд, Гарольд, Гарольд», когда они требовали, чтобы его незаконнорожденный кузен вернулся к ним. Он скорее сожжет всех этих крестьян до последнего, чем впустит своего кузена обратно в свой город. Джоффри закричал и дернул себя за волосы. Его светлые волосы только что отросли и теперь были достаточно длинными, чтобы он мог наконец-то схватиться за них. К сожалению, его передние зубы так и не выросли. Это был лишь один из многих прощальных подарков, оставленных ему ублюдком. Что действительно разозлило Джоффри, так это то, что у него не было возможности отплатить ему тем же. Он не мог убить его, он не мог мучить его, он не мог даже избить его до полусмерти. Единственное, что он мог сделать, чтобы отомстить ублюдку, это выместить свой гнев на тех, кого он, казалось, лелеял на жалких паразитах, которые отчаянно взывали к своему драгоценному королю Гарольду. И о, как он любил заставлять их платить. Только в то самое утро он поднял налог на продукты. Теперь он забирал 90% бесплатно ввозимой еды. Самые лучшие и вкусные порции доставались ему и высшему классу города. Большинство собиралось кормить его армию, которая сдерживала различные силы, замышлявшие против него заговор. В конце концов, его армию нужно было хорошо кормить свежей и питательной пищей. Нельзя было ожидать, что они будут держать его у власти с пустыми животами. Все, что осталось, досталось отбросам города. Конечно, они ныли по этому поводу. «Эти идиоты ноют обо всем», — усмехнулся Джоффри, глядя в ночь, почти загипнотизированный видом сотен маленьких огней, раскинувшихся в темноте. «Они бы с этим справились, иначе он их полностью отрезал, и они могли бы остаться голодными». Помимо повышения продовольственного налога, он также поднял обычные налоги на 50% под видом военного налога. Малый совет пытался отговорить его от такого образа действий, но Джоффри был непоколебим в своем убеждении. Простолюдины выворачивали свои карманы, и ожидалось, что более богатые граждане тоже полезут поглубже в свою казну. Война шла не так хорошо, как он надеялся, и некоторые из его должников начали звонить. Когда он обнаружил, что его долги перед Железным банком погашены, он немедленно потребовал, чтобы Бейлиш взял еще один чудовищный кредит. Конечно, Железный банк был только рад бросить ему в руки пару миллионов. Он был королем Джоффри, первым из его имени, и он требовал уважения от этих грязных иностранцев. Взять деньги было проще простого, вернуть деньги было немного сложнее. Теперь банк совал свои носы в его дела, требуя ежемесячного платежа. К сожалению, у него не было лишних денег. Когда гроссмейстер Пицель из Малого Совета предложил ему зайти к своему двоюродному брату и попросить взаймы, Джоффри воспринял это как личное оскорбление. Это было не лучше, чем пощечина, и сделать это прямо на глазах у остального совета было все равно, что отрезать ему яйца. Это было оскорбление, которое Джоффри не мог пропустить. Он отвернулся от окна и подошел к стене слева. Прикованный к стене, совершенно обнаженный, был сам гроссмейстер Пицель. Грязное нижнее белье было заткнуто ему в рот, а руки вытянуты до предела. Наручники были прикованы высоко к стене, так что он не мог сесть. Его тело безвольно висело, весь вес приходился на плечи. Его тело было покрыто синяками и рваными ранами. Пот стекал с его полубессознательного лица. Джоффри резко выдернул изо рта кляп, надеясь снова услышать мольбу старика. «Пожалуйста, ваша милость, пожалуйста», — с трудом выдохнул он. Просто услышав, как он умоляет, Джоффри расплылся в улыбке. Схватив с бокового столика короткий хлыст, Джоффри развернул его перед стариком, показывая ему, чего ожидать. «Пожалуйста». Только не снова, он задохнулся, изо всех сил пытаясь поставить ноги под себя. Джоффри сильно взмахнул кнутом, полоснув Пиццеля поперек груди. Его кожа покраснела от удара. Он снова отдернул руку и махнул ею вперед со всей силой, которой обладал. Хлыст хлестнул по его лысой пятнистой голове. Пиццель откинул голову назад и закричал, когда кожа разорвалась. Джоффри хлестал старика снова и снова, пока его длинная белоснежная борода не окрасилась кровью. Как только Пиццель потерял сознание, Джоффри снова набил рот и отбросил хлыст в сторону, прежде чем лечь на свою большую мягкую кровать. Без его ведома один мейстер, который был верен Пиццелю, услышал об аресте его грандмейстера во время заседания Малого Совета. В Красном Замке очень немногие действия можно было сохранить в тайне. Будь то богатый или бедный, слабый или сильный, все любили поговорить. Не спрашивая разрешения, мейстер быстро написал письмо и через ворона отправил его в цитадель. Он знал, что технически то, что он делал, было изменой, и его могли за это казнить. Для него это не имело значения. Он дал присягу на верность цитадели, и верным он оставался на протяжении многих лет. Он только надеялся, что цитадель действительно что-то предпримет. Ужасный лорд Эссоса. Корабль сильно качало, дерево скрипело и стонало. Лук внезапно поднялся высоко в воздух, прежде чем почти вертикально опуститься на массивную волну. Кейтлин Старк швырнула через всю комнату, а Санса едва смогла удержаться на кровати, прикрепленной к деревянному полу. Она испуганно закричала, когда все, что не было приколочено, разлетелось туда-сюда. Крышка иллюминатора была сорвана начисто и едва не попала матери в голову, когда летела через всю комнату. Бушующая снаружи буря была одной из самых страшных, свидетелем которых когда-либо была Санса. На север часто налетали очень сильные арктические штормы из глубины стены. Они могут быть очень жестокими. Она вспомнила, как боялась их, когда была маленьким ребенком. Она до сих пор помнила треск падающих стволов деревьев. Это не сравнится с попыткой выжить в море. Она поймала морские брызги, когда волна ударила в борт корабля, выплеснув воду через поврежденный иллюминатор. Когда корабль на мгновение выровнялся, ее мать осторожно поднялась на ноги и, спотыкаясь, подошла к кровати, где обняла Сансу. Обе женщины прерывисто дышали, глаза у них были широко раскрыты, как у серебряных оленей. «Убери парус!» Они услышали крик капитана из-за двери. Шторм ударил внезапно, и ударил сильно, оставив людям мало времени, чтобы попытаться противодействовать ему. Между волнами люди изо всех сил старались сохранить корабль в целости и сохранности. «Подстригайте дальше!» Они снова услышали его крик. «Осторожно!» Прежде чем они смогли понять, что там происходит, мощный толчок потряс корабль. Звуки раскалывающегося дерева на мгновение заглушили звуки грохочущего дождя и ураганного ветра. Обе женщины были подброшены в воздух. Они развернулись, прежде чем удариться о матрац, упасть на пол и покатиться по комнате. «Что происходит?» — закричала Санса, перекрывая рев ветра, когда корабль начал опрокидываться. Через несколько секунд они использовали стену как пол, когда лодка почти полностью перевернулась. «Ужасный лорд Эссоса, Гарри!» Маргери хихикнула, положила руки ему на плечи и нерешительно толкнула его, чтобы отодвинуть. «Держи себя в руках, у меня встреча, которую я не могу пропустить!» Снова хихикнула она, когда Гарри прижал ее к стене. Его губы исследовали ее мягкую, тонкую шею, а руки собственнически сжимали тонкую талию. Маргери не могла не тихо застонать, когда он посасывал ее точку пульса. «В последнее время мы мало времени проводили вместе», — сказал ей Гарри, кусая ее за челюсть. Глаза Маргери затрепетали, когда его руки поднялись выше по ее спине, пока одна рука не обхватила ее шею сзади. Его губы опустились вниз по ее шее и на грудь, где он поцеловал ее открытое декольте. Запах ее тела вызывал привыкание. Должно быть, это были какие-то особые цветочные духи, сделанные исключительно в пределе. Ее запах был уникальным для нее и ее матери. Маргери положила руки ему на голову и приподняла ее. Она наклонилась и глубоко поцеловала его. «Сегодня вечером я приду к тебе в комнату», — простонала она ему в рот. «Убедись, что ты один», — сказала она ему. «Я буду», — пообещал он, когда его рука скользнула вниз по ее спине и обхватила ее попку. Он только что сжал его, когда его старый друг Смерть прозвонил ему в голове. «Привет, любовник», — вмешалась она. Гарри услышал веселье в ее голосе. «Давно ничего от тебя не было. Ты была занята?» — мысленно спросил ее Гарри. «Не особенно. Тот же старый, ответила она. «Я прекрасно провел время, наблюдая за тобой. На самом деле, у меня есть целая группа жнецов, которые часто приходят и устраивают вечеринки. Мы действительно впечатлены тем, что вы строите. Да, до сих пор было весело, но я полагаю, что ты хочешь сказать мне что-то важное. Я сомневаюсь, что ты стал бы перебивать меня в моей нынешней ситуации, если бы не сделал этого. Язык Маргери творил чудеса с его языком, в то время как он радостно ощупывал ее задницу. «Кажется, семеро решили снова напасть на тебя», — сказала она ему. Гарри на мгновение сосредоточился. «Ничего не слышу. Они не атакуют вас напрямую. В настоящее время они атакуют корабль с двумя женщинами Старков», — сообщила она ему. Гарри был в замешательстве. «Зачем им нападать на них, если они пытаются напасть на меня? Ты обретаешь власть в этом захолустном мире, и они напуганы твоим растущим влиянием. Они хотят ограничить ваш доступ в Вестерос. Тирелла уже у вас в руках. Я предполагаю, что они предпочли бы не давать тебе и Старков. Лучше убить их, несмотря на то, что и Кейтлин, и Санса поклоняются семерым». «Я почти забыл о семи кунах», — ответил Гарри с большим весельем. «В последний раз, когда я столкнулся с ними, они убежали, поджав хвосты. С тех пор я ничего о них не слышал. Они собрались с силами и, я полагаю, вернулись к делу», — сказала она. Гарри использовал свое потустороннее зрение, чтобы увидеть ее прекрасное лицо, улыбающееся ему. Он вдруг сильно скучал по ней. «Я тоже по тебе скучаю», — сказала смерть с мягкой и милой улыбкой на лице. Гарри внутренне вздохнул. «Думаю, мне лучше пойти посмотреть, что затевают эти вонючие пизды. Где они?» «Корабль в узком море, недалеко от острова Когтя». «Хорошо, спасибо, что сообщили мне», — сказал он. «Дайте им пинок под зад», — чирикнула она и разорвала связь. Гарри разорвал поцелуй, которым он делился с Маргери. «Помни, приходи ко мне сегодня вечером», — напомнил он ей. Ее красивое лицо раскраснелось, когда она поправила волосы пальцами. «Я буду», — сказала она и быстро поцеловала его в последний раз, прежде чем уйти с врожденной грацией и элегантностью. Он воспользовался моментом, чтобы посмотреть, как ее бедра покачиваются взад-вперед, прежде чем вспомнить, что он должен был делать. Одной лишь мыслью он был полностью облачен в свою черную броню из валерийской стали и оседлал демона. Дракон уже был в середине полета, когда появился на спине. Он сосредоточился на том, куда хотел пойти, и протянул руку. Перед демоном появился большой портал. Он быстро проскользнул внутрь, и в мгновение ока они вышли только для того, чтобы попасть под проливной дождь и воющий ветер. Гарри протянул свои чувства и почувствовал силу богов дальше. Демон взмахнул своими мощными крыльями и направился в том направлении, куда его вел Гарри, ужасный лорд Эссоса. Когда корабль начал переворачиваться на бок, Санса и Кейтлин поползли на четвереньках к выходу из каюты. Санса потянулась и открыла дверь. Он тут же распахнулся под действием силы тяжести, и две женщины моментально промокли под дождем. Глаза Сансы вылезли из орбит, когда она увидела чудовищных размеров щупальца, обвивающие палубу корабля. Грот мачта была сломана пополам, а паруса не было видно. Она не была уверена, но сквозь молнии и дождь ей показалось, что корма второго корабля в их отряде лениво тонет под волнами. Панический крик заставил ее поднять взгляд, когда она наполовину свисала с дверного косяка. Она сразу узнала одного из матросов команды. Она помнила его именно потому, что он был единственным, кто был ей ровесником. Санса часто ловила его на том, что он смотрит на нее с тоской. Вместо того, чтобы раздражаться, она находила это лестным. Это означало, что теперь она была желанной женщиной, а не ребенком. Она надеялась, что, возможно, Гарольд увидит в ней нечто большее, чем просто ребенка. Теперь казалось, что она может не дожить до восхода солнца. Молодой матрос закричал, когда щупальце взмахнуло им высоко в воздухе, прежде чем утащить его в темные глубины океана. Санса. Она услышала, как ее мать кричала рядом с ней. Она повернулась и увидела, что ее мать указывает над ними. Сквозь тьму она увидела еще одно массивное щупальце высоко над головой, спускающееся прямо к ним. Вспышка молнии пронзила небо, осветив силуэт ужасающего существа, которое должно жить только в чьих-то кошмарах. Затем внезапно ночь разорвала оранжевая вспышка, когда длинный поток огня врезался в гигантскую выпуклую голову существа. Когда поток огня ударил, он разлетелся во все стороны, поджигая зверя. Болезненный крик зверя вызвал мурашки по ее спине и чуть не лопнул барабанные перепонки. Весь корабль под ними завибрировал от гулкого звука. Мать крепко обняла ее, слишком боясь отпустить, но ни один из них не мог отвести взгляда от того, что происходило высоко над их головами. Вспыхнула еще одна струя огня, накрывая щупальце, которое пыталось что-то прихлопнуть с неба. Щупальце прямо над ними внезапно начало опускаться прямо на них. Санса закричала, когда с неба ударила молния. Когда он попал, местность осветилась, и она могла поклясться, что увидела воина с высоко поднятым мечом. Меч ярко светился, и когда он взмахнул им, из острия вырвалась молния и ударила в опускающиеся щупальце. Грохочущий гром сотряс воздух, когда часть щупальца взорвалась. Остальные безжизненно упали вниз и ударились о борт корабля. Женщины закричали, когда лодка сдвинулась, и их швырнуло на палубу корабля, и они жестко приземлились. Санса подняла глаза и вытерла мокрые волосы, прилипшие к ее лицу, только для того, чтобы увидеть дракона, приземлившегося на палубу прямо перед ней. Ее глаза несколько раз моргнули, когда она пыталась преодолеть оцепенение от удара головой о скользкую палубу. Только когда ее схватили и поставили на ноги, она действительно пришла в себя. «Ну давай же!» — крикнул мужской голос. «Гарольд?» — спросила она, явно сбитая с толку. Он не ответил. Вместо этого он дернул ее за руку и практически потащил к дракону. Она стояла там, покачиваясь на мгновение, едва в силах удержаться на ногах из-за того, что корабль двигался туда-сюда. Она увидела, как ее мать заставили сесть на спину летающего зверя. Затем с ней быстро справились и сели перед ее матерью. Сразу после этого к ним присоединился Гарольд, и они сразу же взлетели. Санса посмотрела в сторону с бешено колотящимся сердцем. Щупальце снова ударило по кораблю и начисто оторвало часть. Корабль накренился и начал тонуть под волнами. Вместо того, чтобы лететь в безопасное место, Гарольд развернулся и нырнул прямо к морскому зверю. Санса схватила его и крепко прижала к бронированной талии. Слишком напуганная, чтобы смотреть дальше, она спрятала лицо у него за спиной. То, что она увидела, было вспышкой оранжевого света, прежде чем существо закричало от сильной боли. Когда их тела сместились, она поняла, что они повернулись. Дрожа и дрожа, она бросила последний быстрый взгляд. Она увидела голову похожего на осьминога существа, полностью охваченную пламенем, когда оно погрузилось под поверхность воды. Санса держалась крепче, пока не смогла оглянуться на свою мать. Как и она была похожа на собаку, попавшую под дождь. Ее волосы безжизненно свисали и прилипали к ее призрачно-белому лицу. Ее глаза были широко раскрыты и полны ужаса, и она дрожала от сочетания страха и холода. Внезапно она обвила руками талию и крепко сжала ее, как когда-то с Гарольдом. Все, чего ей хотелось, это закрыть глаза и заснуть, но на спине дракона это явно была плохая идея. Вместо этого она закрыла глаза и мечтала о ней и Гарольде в мягкой, теплой постели после долгой совместной горячей ванны. Глава 32. Гарри хлопнул демона по спине и оторвался от него. Огромный черный дракон издал громкий рев и пролетел над огромным участком джунглей. Он всегда веселился, когда они посещали Сатариас. Пока Гарри парил высоко в воздухе, он смотрел на то, чего достигли его дроны с момента их создания. Сотни гигантских кирпичных печей были выстроены в линию далеко вдаль. Каждый из них выпускал клубы дыма в воздух, пока они готовили древесину внутри, чтобы получить древесный уголь. Ежедневно создавалась дюжина судов с древесным углем, которые затем отправлялись по всему миру. Заказы поступали быстрее, чем он мог их выполнить. С приближением зимы всем хотелось иметь запас, чтобы поддерживать работу печей. С дровами проблем не было. На темном и искривленном континенте было больше деревьев, чем он мог когда-либо мечтать срубить. Тем не менее, огромный участок береговой линии был очищен от деревьев и кустов. На их месте были построены фермы, которые производили продукты питания с угрожающей скоростью. Если бы он захотел, он мог бы продавать свою еду за бесценок и при этом получать огромную прибыль. Конечно, он не собирался этого делать. Если кто-то хотел его еды, но не мог заплатить золотом, ему пришлось найти другой способ получить его товары. Гарри улетел от клубов дыма и приземлился на одной конкретной ферме. Подойдя к ряду деревьев, Гарри опустился на колени и провел пальцами по мягким листьям. Его дроны выкачивали больше магии, чем обычно. Причиной были эти маленькие деревья. Последние несколько дней они накачивали их магией, заставляя их расти намного быстрее, чем обычно. Очевидно, это сработало. Они уже были по пояс, и через пару месяцев они будут готовы приносить плоды. Именно железный банк убедил его разбить еще один массивный фруктовый сад, посвященный исключительно вишневым деревьям. Вишневые деревья были довольно редки и часто контролировались власть имущими или богатыми. Таким образом, очень немногие простые люди имели доступ к маленьким красным фруктам. Это сделало их прилично дорогими на открытом рынке. Иронбанк хотел монополизировать рынок торговли черешней. Они уже планировали начать массовое производство вишневых вин, столь популярных среди высшего сословия Брааваси. Гарри пробовал их раньше и нашел их довольно вкусными. Однако самым большим источником дохода был их план по высушиванию на солнце тысяч тонн их в рамках подготовки к зиме. Казалось, что они следили за финансовыми интересами и действиями Гарри и видели, как он приложил огромные усилия для подготовки к зиме. Вдохновленный его делами, банк решил сам принять участие в акции. По мнению Гарри, вяленая вишня и другие фрукты были очень хорошей идеей. При правильном приготовлении и хранении они прослужат очень долго. Цинга была серьезной проблемой в этом средневековом мире, особенно зимой, когда свежих фруктов было крайне мало. Любой, кто завоюет рынок, разбогатеет. Конечно, это предполагало, что свежие фрукты не будут доступны. Зная, что Гарри был крупнейшим производителем еды и что его еда была превосходного качества, они заключили с ним контракт, чтобы обеспечить их маленькими фруктами. У него было 3 месяца, чтобы начать доставку товара, что должно быть более чем достаточно. Поднявшись обратно в воздух, он лениво перелетел в другую область, которая находилась дальше позади всех ферм. На всех его фермах было по 100 ульев, как для производства меда, так и для опыления. Однако за всеми фермами Гарри держал пчел другого типа. Эти пчелы были неизвестны широкому миру и не имели имени. Насколько он знал, они были родом из джунглей Сатариаса, и это тоже было хорошо. Каждая пчела была размером с небольшую птичку и имела жало длиной около дюйма. Гарри видел, как одна из этих пчел ужалила обезьяну, и результат был не из приятных. Почти мгновенно бедная обезьяна упала на землю, бьясь в конвульсиях, и из глаз и ушей истекала кровью. Он умер всего за несколько секунд. У Гарри было предчувствие, что у людей дела обстоят не намного лучше. В основном они были темно-коричневого цвета, настолько темными, что казались почти черными. Они были испещрены крошечными ярко-красными пятнами, и, в отличие от обычных медоносных пчел, они копали землю и строили свои ульи. Мед, который они производили, имел невероятно землистый вкус, который идеально сочетался с приготовленным мясом. Ветчины в медовой глазури и запеченные в меду ребрышки были одними из любимых блюд Гарри. Фактически, они были фаворитами среди многих дворян и богатой элиты. К сожалению, пчелы плохо себя чувствовали в перенаселенных районах. Они имели тенденцию нападать на ульи друг друга. Это означало, что ульи нужно было рассредоточить, что сделало мед дефицитным и дорогим. Единственным плюсом было то, что каждый улей производил примерно 12 фунтов меда в месяц. Железный банк также оказался одним из его крупнейших покупателей меда. Насколько он знал, они часто дарили банки с ним в качестве подарков своим уважаемым клиентам. Дальше по побережью его верфь продолжала откачивать корабль за кораблем. Новый участок верфи был посвящен производству одного конкретного типа кораблей. Массивный по размеру корпус был усилен дополнительным слоем закаленной древесины, а затем тонким листом магически усиленной стали. Эти корабли были построены не для скорости, а для мощности. Он надеялся, что его новые ледоколы оставят открытыми для него северные судоходные пути. С каждым днем моря льдились все больше и больше, что делало доставку руды из-за стены медленной и обременительной. Гарри делал мысленные заметки, двигаясь дальше, осматривая все аспекты своих владений в Сатариасе. У него было мало времени, как и у всех остальных. К несчастью для них, они были гораздо менее подготовлены, чем он. Ужасный лорд из Соса. Демон расправил крылья и медленно приземлился. Гарри соскользнул со спины, прежде чем могучий зверь взмахнул крыльями и снова взлетел. На уровне земли воздух был густым и резким от ядовитых газов из глубины коры планеты. Заклинание пузырька, которое он использовал, защищало его легкие и глаза от смертоносных паров. Его дракон предпочитал оставаться высоко, где воздух был чист. Гарри давно не посещал разрушенные земли, которыми когда-то правили валерийцы. Гарри оставил небольшой отряд своих дронов на Валерии, чтобы продолжить поиски чего-нибудь стоящего. Ими была обнаружена лишь горстка артефактов и золотых монет. Все остальное было утащено глубоко под землю, где магия местности мешала их обнаружению с помощью его сил. Дроны имели доступ лишь к небольшой части его силы, что делало практически невозможным обнаружение глубоко спрятанных сокровищ. Вот почему он вернулся. Он искал еще валерийской стали, и маловероятно, что его дроны найдут сколько-нибудь значительное количество в ближайшее время. У Гарри уже было два меча из валерийской стали, которые он забрал у Валерии во время своего первого визита. Его дроны за время его отсутствия нашли несколько кинжалов, кольцо, скипетр и несколько других безделушек, которые можно было переплавить для создания третьего меча. Его окончательный план состоял в том, чтобы шесть великих домов управляли большей частью Иссоса, а его дом был королевской линией. У каждого великого дома будет свой собственный меч из валерийской стали. Он, очевидно, уже получил свой вместе с тремя другими. Оставалось еще три, и Гарри не собирался их покупать. Валерийская сталь была редкостью даже во времена валерийцев, но он точно знал, что где-то в этой проклятой земле все еще были закопаны несколько мечей. Все, что ему нужно было сделать, это найти их. Засучив рукава, Гарри принялся за работу. Отправляясь в несколько заброшенных городков, которые ему не удалось посетить раньше, Гарри поднялся высоко над землей и закрыл глаза. Глубоко сосредоточившись, он выпустил импульс магии, который расширился во всех направлениях. Он мог чувствовать различные покалывания в своем теле, когда часть магии отражалась обратно в него, как сонар. Не почувствовав ничего примечательного, он отодвинулся еще немного и сделал это снова. Он снова ничего не почувствовал. Продолжая делать это, прошло более часа, когда он наконец что-то почувствовал. Используя большую силу, он вызвал объект из глубины. Горячая грязь и камни посыпались на него дождем, когда что-то большое яростно оторвало от земли. Лишь подумав, он остыл, затем очистил его, прежде чем поднести к лицу. На него смотрело лицо какого-то древнего владыки драконов, которого Гарри никогда не видел. Большой металлический бюст был довольно тяжелым. На самом деле, он не удивился бы, если бы смог достать три полуторных меча только из бюста. Если бы произведение искусства было другим, Гарри, возможно, оставил бы его себе. Однако он не видел в ней особой красоты и не возражал против того, чтобы ее переплавить. Тем не менее, он продолжал искать некоторое время, чтобы убедиться, что с него достаточно. Ужасный лорд Иссоса. Санса зевнула, когда ее усталые глаза распахнулись. Она чувствовала, как прохладный воздух щекочет ее разгоряченные щеки, и инстинктивно закутывалась глубже в одеяло. Пролежав несколько минут без долгих раздумий, она вдруг вспомнила, что произошло. На ее лодку напал какой-то ужасный зверь, и ее спаситель спикировал и спас ее как принц, спасающий принцессу, подумала она про себя, когда ее лицо начало гореть. Санса взвизгнула и повернулась на бок, спрятав смущенное лицо в подушку. Однако она не могла сдержать свою реакцию. Она уже была влюблена в красивого молодого человека, когда он спас ее из королевской гавани. Когда ее брат предложил матери отправиться в семь мечей для переговоров между их домами, Санса, разумеется, потребовала, чтобы и она поехала. Ведь она его уже знала. Она могла бы быть полезной. По крайней мере, так она говорила матери. Все еще не желая отпускать ее, у Сансы не было иного выбора, кроме как признаться, что она хочет посмотреть, сможет ли она зажечь между ними романтический интерес. У него было все, что они могли когда-либо желать. У него были горы золота, политическая власть, военная мощь, торговые партнеры, разбросанные по всей планете, и, конечно же, гигантский дракон, который легко мог сжечь своих врагов дотла. Впрочем, Сансе все это было безразлично. Она не следовала тому, что говорил ей ее мозг. Вместо этого она следовала за пульсирующей потребностью, которую чувствовала между ног. От одной мысли о нем она промокла. Часто ей приходилось уединяться, чтобы удовлетворять свои потребности. Когда ее мать поняла, почему она действительно хотела поехать, она в конце концов уступила ее давлению. Наконец, достаточно проснувшись, чтобы нормально функционировать, Санса скинула с себя одеяло из гусиного пуха и встала. Подняв руки высоко над головой, она зевнула и потянулась. Она услышала несколько хлопков и издала тихий стон облегчения. Оглядевшись, она увидела, что комната, в которую ее проводила служанка, была очень большой и роскошной. Ни одна из комнат, в которых она когда-либо останавливалась, даже близко не могла сравниться по роскоши с этой. Красивые картины висели на жемчужно-белых стенах. Мебель выглядела так, как будто ее можно было продать, чтобы прокормить весь Винтерфилл в течение месяца. Даже занавески выглядели дороже, чем любое платье, которое когда-либо было у королевы Серси. Подскочив к ним, она отвела их в сторону, открывая ряд двойных дверей, ведущих на массивный балкон. Выглянув в окно, она увидела только чистое голубое небо вместо серой дождливой погоды накануне. Открыв их, она внезапно вздрогнула, когда на нее обрушился порыв прохладного морского ветра. Мгновенно ее соски затвердели под ее спальным халатом. Ее кожа покрылась мурашками, и она начала растирать руки, чтобы согреться, глядя через край балкона. Отличное зрелище, не так ли? Мужской голос заставил ее подпрыгнуть. Санса развернулась так быстро, что чуть не поскользнулась. Чья-то рука протянулась и схватила ее за руку, удерживая ее неподвижно. Подняв голову вверх, она посмотрела на высокого красивого мужчину перед ней. Гарольд смотрел на нее сверху вниз с милой улыбкой на красивом лице. Щеки Сансы порозовели, когда ветер развивал ее длинные густые волосы цвета жженой меди. Когда ее глубокие голубые глаза встретились с его яркими изумрудно-зелеными глазами, она почувствовала знакомое движение глубоко внизу живота. Некоторые части начали пульсировать и стали чрезмерно чувствительными. Она осторожно сжала бедра вместе, глубоко дыша. «Мой господин!» – выдохнула она, когда ее тело задрожало. Санса никогда в жизни не чувствовала себя так смущенно. Она только что проснулась. Ее волосы были в полном беспорядке, она не была одета, и на ней не было макияжа, который она взяла с собой. Именно тогда она вспомнила, что все ее имущество лежит на дне узкого моря. Она быстро отвернулась от него, не желая, чтобы он видел ее в таком состоянии. Она услышала, как он тихо и весело засмеялся. «Я настолько непригляден, что тебе хочется спрятаться», — подразнил он. «Эн, нет, конечно нет, милорд. Эн, но я одета не для посетителей», — сказала она ему. «А да, вы должны простить меня за вторжение, моя дорогая, но должен сказать, что даже сейчас я едва могу оторвать от тебя взгляд», — флиртовал Гарри. Санса вздрогнула, когда ее женственность дико запульсировала. Она была удивлена, что почти достигла оргазма прямо здесь и сейчас. Ее тело никогда не реагировало таким образом. Она очень надеялась, что он не заметит, как она трется бедрами друг о друга, пока капли возбуждения катятся по ее ногам. Прежде чем она успела что-то сказать в ответ, он продолжил. «Слуга принесет вам одежду и другие продукты, которые могут понадобиться такой леди, как вы, вместе с вашим завтраком. Ваша мать лечится также. Когда вы оба поели и оделись, мой советник Мелисандра сопроводит вас в город, чтобы заменить все, что вы потеряли в море», — сказал он ей. «Конечно, я оплачу счет», — пообещал он. «Благодарю вас, мой лорд. Это очень щедро», — сказала Санса, внезапно почувствовав себя немного увереннее после его комплиментов. «У меня есть дела, которыми нужно заняться сегодня, поэтому я не буду иметь удовольствия видеть вас до позднего вечера. Возможно, ты, твоя мама и я сможем поужинать наедине. Уверен, нам есть что обсудить», — сказал ей Гарри. «Я бы хотела этого, милорд», — сказала Санса, и ее сердце быстро забилось в груди. «Пожалуйста, Санса, позвони мне, Гарольд», — сказал он и сексуально улыбнулся ей, когда она взглянула на него краем глаза. Санса тяжело сглотнула. «А конечно, Гарольд, а теперь, если вы меня извините». С этими словами она смотрела, как Гарри выходит из ее комнаты. Через мгновение вошли несколько служанок, неся все, что ей понадобится для подготовки к новому дню. Пока они с Кейтлин ели и готовились к прогулке, Гарри сопровождал своего дядю по городу, показывая ему, что именно сделало его любимым местом для стольких людей. «Как только вы окажетесь там, вам нужно будет осмотреть весь город и сделать заметки о том, что нужно. Я не заглядывал в городскую инфраструктуру с тех пор, как вступил во владение», — сказал Гарри, пока они шли по улицам и переулкам жилищного района. «Я думаю, что канализационная система важнее всего», — ответил Тирион. «Я не хочу, чтобы он стал еще одной королевской гаванью». «Совершенно верно», — сказал ему Гарри. «Помимо отвратительного запаха, неочищенные сточные воды являются рассадником болезней. Города, более крупные и процветающие, чем Валантис, были разрушены изнутри из-за плохого управления сточными водами. Королевская гавань – это авария, ожидающая своего часа. Сложнее всего будет выяснить, как заплатить за это. Прекращение рабства забрало часть доходов города. Необходимо будет создать новые финансовые возможности. Я уверен, ты что-нибудь придумаешь», – Гарри хлопнул его по спине. «Однако у меня есть предложение, если вы хотите его услышать». «Конечно, племянник», – Тирион посмотрел на него. «Хотя я являюсь ведущим поставщиком свежих продуктов, на самом деле у меня очень мало рыболовных промыслов, и все они находятся на глубоком севере. В подарок я дам тебе 100 рыбацких и 100 торговых кораблей. Воды между Валантисом и Летними островами изобилуют морепродуктами, и из-за удаленности очень немногие из них ловят рыбу в этом районе. Помимо снабжения этой части мира свежей рыбой, пусть ваши люди научатся сушить рыбу, тогда у вас будет полезный товар, когда наступит зима. Вяленая рыба обычно хранится около 12 месяцев, прежде чем портится. Лед, скорее всего, не зайдет так далеко на юг, поэтому вы можете продолжать рыбалку даже после наступления зимы. Единственное королевство в Вестеросе, которое ловит рыбу в больших масштабах, это Железные острова, и этой зимой у них будут свои проблемы. Они не смогут никого обеспечить едой. Это дает вам прекрасную возможность разобраться с Дорном, пределом и королевскими землями. На самом деле, вы можете отправить некоторые из них сюда. Омары, крабы и креветки пользуются большим спросом здесь, в городе. Это великолепная идея, и на самом деле она дает мне еще несколько идей. Видишь ли, я... Тирион начал болтать и не затыкался, пока они не вернулись в замок. Гарри подбросит его через несколько дней, и он хотел быть уверенным, что его меч будет готов вовремя. Покончив с Тирионом, он пошел проверить меч. Одним из многих магазинов, возникших в королевском саду, была высококлассная кузница, принадлежавшая кузнецу из Когорика. Кузнецы из Квохора были известны своей способностью работать с драконьей сталью, и, хотя Гарри мог бы сделать это сам, он предпочел, чтобы кто-то другой попробовал это сделать. Это давало рабочие места и помогало перемещать деньги по городу. Мастер Пофф поприветствовал Гарри мужчину, когда тот проходил через дверь магазина. Марта Пофф был невысоким мужчиной с хорошо сложенными руками. На его практически лысой голове виднелись пряди снежно-белых волос. Его лицо и руки были отмечены темными пятнами от старости. Они поприветствовали друг друга перед магазином, где все витрины демонстрировали различные доспехи и мечи, которые, как Гарри был уверен, будут стоить немалых денег. Из задней части мастерской Гарри слышал лязг молотка по металлу, когда ученик мастера Пофа неустанно работал, оттачивая свое мастерство. «Ваша милость», — заявил он, низко кланяясь, — «я здесь, чтобы обсудить прогресс с меча», — сказал ему Гарри, прогуливаясь по магазину и рассматривая различные товары, которые были на распродаже. «Все хорошо, ваша светлость. Если черный козел пожелает, завтра к полудню все будет готово», — сказал он. Гарри кивнул. Он действительно не был уверен в этих ребятах из Когорика. Они поклонялись черному козлу из Квохора и приносили ежедневные кровавые жертвы. Не было сомнений, что Гарри найдет какой-нибудь алтарь сзади, если решит проверить. Пока они приносили в жертву только птиц и крыс, его это устраивало. Если кто-то из его граждан окажется на плахе, Гарри очень быстро покончит с их религией в своем городе. Как король, Гарри нужно было следить за таким поведением. В конце концов, Эссос был сумасшедшим местом и был полон очень странными людьми со странными обычаями. Он не позволил бы некоторым незнакомцам проникнуть в культуру его города.